Глава 16. Когда начинается счастье. Вельмина поймала себя на том, что самым безобразным образом грызет ногти. Это было совершенно недопустимо и для фрейлины, и для аристократки, и просто для женщины, получившей хорошее воспитание. Однако вот уже который час она сидела на краю кровати, временами обкусывая ноготь на мизинце, бездумно таращась в ночь за окном. Все мысли куда-то делись, а в груди словно поселился колкий ёж, ворочался, противно царапал. И на затылке, по которому хорошенько приложили, выросла противная болючая шишка. Правда, советник де Вер отсыпал ей пригоршню розовеньких пилюль и объявил, что если их принимать, к утру все пройдет. Она, Вельмина де Ронж, будет как новенькая. И этот же советник сообщил, что Итан отправился ловить беглецов, хотя его величеству эта идея не понравилась. Наверное, потому что его величество не доверяет Итану, да и как тут доверять. С другой стороны, Итан спас жизнь королю, а потому дальше наверняка вы будете как сыр в масле кататься. Вельмина проглотила пару пилюль, ей немного полегчало, и противная тошнота, что одолевала поначалу, прошла. Но шишка на затылке все равно болела, и мысли. Мысли разбегались, словно мышата. Пожалуй, только одна внятная и осталась. Боги, пусть он вернется живым. Ардиан был опасен. Принцесса глупа. Вернее, слишком наивна. А королевский маг очень опасен, потому что не любил эту девчонку, но крутил ею, как хотел. Теперь уже Вельмина в этом не сомневалась. А Итан должен был их поймать. Ужасно. Воображение временами начинало рисовать столь кошмарные картины, что Вельмина всхлипывала, жмурилась и впивалась зубами в многострадальный ноготь. Ей очень хотелось верить в то, что пять богов — отец, мать, дитя, старица и старец — они услышат ее, помогут. И одновременно с этим она постоянно ловила себя на совершенно богопротивных мыслях. Далеко не всегда боги слушают. Их как будто бы научили просто не слышать. Это ведь так удобно. Когда тишину разрезал скрип двери, Вельмина едва в обморок не упала от испуга. Вскочила с кровати, чувствуя, как в груди стянулась стальная пружина. Повернулась и увидела его. Итан стоял в дверях. Хмурый, почему-то одетый совсем не так, как уходил на королевский бал, в каких-то холстяных штанах и сорочке с чужого плеча, явно ему тесной. Растрепанный, усталый, но живой. И когда осознание того, что ее дракон вернулся живым и даже стоит на собственных ногах, нахлынуло на Вельмину, оборачивая в розовые лепестки безбрежного счастья, она просто кинулась навстречу и повисла у него на шее, вдыхая его запах, который почему-то был запахом потухшего костра и поздней осени. Но, может быть, именно так и должен пахнуть дракон. «Ты пришел», — выдохнула она, зарываясь пальцами в густые жесткие волосы, покрывая поцелуями его лицо, шрам через всю щеку. И ничего ей больше не нужно было. Просто иметь возможность касаться. Чувствовать горячую гладкую кожу под подушечками пальцев, просто чтобы он был. «Вельмина», — выдохнул Итан. «Не надо, молчи», — шепнула она. «Обо всем этом они поговорят потом и позже. Пусть весь мир будет позже». Итан поймал ее губы, его руки оказались на талии. Поцелуй как будто окутывал ее магией, завертывал в приятно горячий кокон. Что-то менялось глубоко внутри, такое странное тепло, сладкая тяжесть в том самом сокровенном местечке. Но ведь с ней уже было подобное, и тогда это не было ни стыдно, ни страшно, ни больно. И поэтому Вельмина не стала возражать, когда Итан попросту подхватил ее под бедра и перенес на кровать, почти не разрывая поцелуя. Потом отстранился на миг, избавляясь от сорочки. Что-то треснуло по шву, но Вельмине было все равно. Она смотрела в светлые глаза короля дракона и видела в них безумную жажду. И понимала, что причина этому — она, когда-то нелюбимая жена, когда-то растоптанная, почти сломленная женщина. Раны закрывались, и то, что было исковеркано и сломано, постепенно выпрямлялось, устремляясь новыми зелеными ростками прямо к солнцу. «Возьми меня», — подумала она, — «прямо сейчас. Ты ведь знаешь, ты должен чувствовать, что я всегда, всегда хотела принадлежать тебе, даже когда этого не осознавала». У нее не хватило храбрости сказать это вслух, но Итан все прочел в ее глазах. И ей так хотелось именно его, непременно принять в себя, до боли, до невнятных стонов. Все это напоминало безумие, но именно в этом сумасшедшем огне ей и было хорошо. Полетели вверх пышные юбки. Итан попробовал стянуть с нее панталоны, но все кончилось тем, что он их попросту разорвал. Он ничего не спрашивал, ничего не говорил, но Вельмина и не хотела ничего слушать. Она вскрикнула, когда горячие губы коснулись ее там. Вяло запротестовала, потому что такое считалось совершенно неприличным. «Как скажешь», — нехотя согласился Итан, подхватил ее ногу, сгибая в колени. Он был восхитительно тяжелым и большим, до чувства сладостной наполненности, до легкой боли, и каждое его движение отзывалось во всем теле нарастающим напряжением. И, вне всякого сомнения, это было куда лучше, чем тогда, на кресле. «Посмотри на меня», — услышала Вельмина хриплая. Встретилась с ним взглядом. В черноте зрачков, почти поглотивших радужку, полыхало самое настоящее пламя. А через несколько мучительно сладких мгновений это пламя охватило ее целиком, заставило кричать в голос, проваливаясь в катящиеся по телу волны удовольствия. Потолок куда-то поплыл, перед глазами запрыгали разноцветные искры. Итан вдавил ее в матрас и замер, и Вельмина ощутила, как внутри разливается что-то горячее. Потом некоторое время он не выходил из нее, а она молчала, прислушиваясь к себе. Лона приятно содрогалась, и точно так же Вельмина ощущала, как пульсирует та часть Итана, которая все еще была внутри ее. И это тоже было восхитительно. Оно сближало, позволяло чувствовать друг друга осознанно, не в безумном порыве. И Вельмина окончательно поняла, что «я тебя люблю», прошептала в губы, которые умеют так сладко целовать. Итан на миг прикрыл глаза. Его лицо дрогнуло, как будто сказанное причинило ему боль, легкую, мимолетную. Возможно, он очень долго ждал, чтобы услышать от нее такие простые слова. Итан скатился с нее и улегся рядом, а Вельмина невольно нахмурилась. Она бы не отказалась полежать еще вот так, вместе. «Я тоже тебя люблю, птичка. Как ты себя чувствуешь?» «Я...» — она задумалась, говорить ли, а потом решилась. «Знаешь, вернее, как ты думаешь, мы можем повторить?» Итан улыбнулся, обхватил ее за талию, прижимая к себе, прошептал на ухо. «Конечно, можем. Но я бы предложил все-таки раздеться, искупаться. И потом, клянусь всеми богами, я готов повторять столько, сколько захочешь. И после того, как сходим в храм, тоже повторим». Вельмина открыла рот, чтобы спросить о том, что с Ардианом и Женевьевой, но не стала. Все это она узнает, обязательно, но чуть позже. Утром Итан ушел. Где-то загадочно пропадал пару часов, а Вельмина бессовестно валялась в постели, рассматривая тонкий золотой ободок с бриллиантовой каплей. Кольцо, подаренное ей драконом. Она словно заново родилась в совершенно новом и чистом мире. Возможно, такая чистота бывает от того, что всю грязь выжигает дотла драконий огонь. Это было невероятно, но было. И она больше не вспоминала ни свою серую и никчемную жизнь с Кельвином, ни случайную смерть Гарье, ни Ореньи с его потными руками, ни тех, кто были одеты в форму королевских гвардейцев, но таковыми не являлись. Все сгорело. Пепел осыпался, и Вильмина встречала прохладный рассвет совершенно свободной и счастливой, пожалуй, впервые за долгие годы. Она размышляла о том, что, возможно, Итан и вправду отведет ее в храм, чтобы совершить обряд соединения. Наверное, она хочет быть женой короля дракона, хотя теперь уж все равно. Она останется с ним и без этого обряда. И совсем чуточку Вильмина позволила себе помечтать о том, какие у них будут детки. Ей хотелось, чтобы мальчики были похожи на Итана. Да и девочки тоже. Ведь говорят, что счастливые дочки похожи на отцов. А как бы она их любила, деток. Впрочем, все это будет. Теперь уже обязательно. Когда Итан вернулся, Вильмина все еще была в кровати. Он выглядел довольным, улыбался. Такой нарядный, причесанный, гладко выбритый, почти как на том портрете, где король-дракон стоит за спиной королевы Лисии. «Расскажи, что там происходит?» — попросила Вильмина. Она взяла его большую руку и приникла к ней щекой. «Я разговаривал с королем, сказал Итан, «и мы пришли к некоторому соглашению. Ты становишься моей женой и королевой Кентейта. В обмен на это я, так и быть, становлюсь королем. Вильмина замерла. «Как это? Как такое возможно?» Она резко села на кровати, тревожно глядя на Итана. «Это...» «Да, я просто не успел тебе все рассказать». В его глазах то и дело вспыхивало мимолетное тепло, особенно когда он на нее смотрел. «Видишь ли, совершенно случайно выяснилось, что мисс Хет и есть мой отец». «Я хочу это услышать в подробностях», — огорошенно попросила Вильмина. Итан не стал сопротивляться. И за следующие полчаса она действительно узнала всю историю в самых мельчайших деталях. «Жаль Женевьеву», — прошептала она, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Жаль», — согласился Итан. «И знаешь, после смерти вся эта фарфоровая шелуха с нее облетела. Магия покинула тело, и остался человек. Просто слабый человек без следов магии, которая, к сожалению, так и не оформилась в полноценный дар. Погребение назначено на завтра в родовом склепе. А тело Ардиана будет предано огню, и пепел развеян по ветру». Вильмина вздохнула. Новости были ошеломляющими. И принцесса, кто бы мог подумать, какой будет цена ее ошибки? «Наверное, мисс Хет не в восторге от того, что король Кентейта будет женат на такой, как я», — выдохнула она. «Наверняка желающие стать королевой уже в очередь выстроились». «Но ведь не ему жениться», — заметил Итан. «А я, можно сказать, сделал ему предложение, от которого нельзя отказаться. Какая ему разница, кто будет королевой, если его единственный наследник, так и быть, готов возложить на себя все тяготы правления?» «Удивительно, что у него нет других наследников. И еще более удивительно, что он готов посадить тебя на трон. Выходит, прямо сейчас?» Итан поморщился. «Он не говорит об этом, но у меня такое чувство, что мисс Хет серьезно болен. Советник намекнул, что все эти годы его здоровье поддерживал Ардиан. Теперь и Ардиана больше нет». «Но Ардиан не единственный маг в этих землях». «Не единственный. Но мы имеем то, что имеем, а именно волю короля. Так что, моя птичка, быть тебе королевой». «И женой короля дракона», — шепнула Вильмина, — «как в моем предсказании». Она удивленно посмотрела на хмурого Итана. Такое чувство, что ему что-то не давало покоя. Но он тут же улыбнулся через силу, крепко прижал ее к себе, зарывшись носом в волосы. «Мы поженимся, Вильмина, что бы ни случилось». «Мисс Хет знает о том, что ты дракон?» — спросила Вильмина. «Знает», — отозвался тихо Итан. «Да об этом, кажется, только глухой и слепой не знает. Но они радуются, потому что король-дракон — это всегда чуть больше защиты, чем просто король. И в этом с ними сложно не согласиться. Потом была коронация и обряд соединения в храме матери. Были белые лошади, ликующие горожане, пир в королевском дворце и, конечно же, брачная ночь, которая уже не была первой, но от этого не стала менее приятной и волнующей. Спустя месяц Вильмина поняла, что носит ребенка. Внезапное это счастье застало врасплох, оглушило. Итан выслушал новость спокойно и, начиная с того дня, обращался с Вильминой так, словно она была драгоценной вазой из тончайшего хрусталя. Чтобы не случилось чего в родах, были посланы гонцы к той самой лесной колдунье. Она дала согласие помочь, ежели что. И все было хорошо. Мисс Хет, передав корону сыну, уехал из дворца за город и поселился в небольшом имении с видом на спокойную равнинную реку. Никто не знал, сколько ему еще отпущено, но одно было понятно — он спокоен и, наверное, почти счастлив. Итан занимался государственными делами, и Леман-де-Вер был при нем. И больше никаких магов, приносящих жертвы, не приглашали ко двору. В самом деле, зачем маги, если есть настоящий дракон? Единственное, что беспокоило Вильмину, очень редко тень пробегала по лицу Итана. Но он так и не признался, что же его волнует, так что она в итоге и спрашивать перестала. В конце концов, он не обязан выворачивать перед ней душу наизнанку. Возможно, то просто были воспоминания, которые тревожили его, мелькая, словно тени, на зеркальном спокойствии озера.